Если сказка в дверь стучится, ты скорее ее впусти, потому что сказка — птица, чуть спугнешь и не найти. Ты за нею на порог, а ее и нету, только тысячи дорог разбрелись по свету. Сегодня эти дороги привели нас в страну сказок, где живут все-все сказки. Наш путь в городок русских народных сказок. В этом городке живут-поживают румяный колобок, петушок, золотой гребешок, хитрая лисичка-сестричка, серый волк. По лесу бегает добрая Машенька, в ступе летит злая баба-яга. Илья Муромец собрал на одной из улиц всех богатырей русских. Стройный, красив Илья Муромец. Богатырский у него конь, Бурушка-косматушка. Родился Илья в селе Карачарове, под городом Муромом, потому и Муромец. Вырос молодец, да как сел на своего коня, так взвился Бурушка-косматушка и разом проскакал полторы версты. Где ударили копыта конские, там забил ключ живой воды. У ключа Илья сырой дуб срубил, над ключом сруб поставил, написал на срубе такие слова: «Ехал здесь русский богатырь, крестьянский сын Илья Иванович». До сих пор льется там родничок живой, до сих пор стоит дубовый сруб, а в ночи к ключу студеному ходит зверь-медведь воды искать и набраться силы богатырской. А ты знаешь, дружок, другого русского богатыря, Никиту Кожемяку? Знаешь ли, почему его называют Кожемякой? Потому что он кожи мял. Да была в нем сила необыкновенная, богатырская. Это он освободил свой город от страшного змея, поборолся, повоевал и вернулся к своему ремеслу. А молодой богатырь земли русской Вольга Всеславьевич не успел родиться, как сразу встал на ноги и сказал матери: «Сударыня, матушка, не пеленай ты меня, не свивай ты меня, а одень меня в латы крепкие, в шлем позолоченный, да дай мне в правую руку палицу, да чтобы весом была палица в 100 пудов». Испугалась мать, а Вольга растет не по дням, не по часам, а по минуточкам. Вот подрос Вольга до 5 годов. Другие ребята в такие годы только в чурочки играют, а Вольга научился уже грамоте писать и считать, и книги читать. Как исполнилось ему 6 лет, пошел он по земле гулять. От его шагов земля колебалась. А в 15 лет собрал дружину храбрую и защитил страну свою от злых врагов.